Я стараюсь всегда держать возле себя доверенных людей, поскольку все жду, когда явятся за мной люди из организации управления временными изменениями, как в сериале «Локи», ведь я поменял ход событий только тем, что все еще жив. Не знаю, что она из себя представляет в этом мире, или вообще существует ли такая организация по-настоящему, но если явится, я сам вторгнусь к ним и устрою настоящую резню. И поскольку камни бесконечности необходимо оставлять в родном измерении, мне нужен рядом тот, кому я смогу их передать. А вот и нужный адрес. 177 Бликер-стрит. Девочки, постарайтесь ничего не трогать и никого не оскорблять. Парень, что заведует этим местом, способен уничтожить все наше измерение. Для этого ему нужно просто сидеть на попе ровно, когда припрется очередной Дармамму, или напортачить с каким-нибудь масштабным заклятием при использовании глаза Агамата, но эти моменты я не буду им уточнять, пускай поволнуются. Хе-хе-хе, стучу в дверь, не отвечают, стучу теперь ногой, маги так и не открыли, сами виноваты, не меняясь в лице, просто выбиваю дверь с ноги, продавливая барьеры грубой магической силой. Похоже, вы подготовились к нашему приходу, но не открывать дверь было в крайней степени некультурно. Произношу я обвинительным тоном, обводя взглядом окруживших нас магов с готовыми заклинаниями. В ответ Гамора и Небула достали свое оружие. Кто вы и зачем ворвались сюда? А вот и сам Стрэндж. ХММ. Бенедикт Камбербэтч. Невольно произношу я, уж слишком он похож, на что верховный маг с выражением лица так и кричащим. Ну вот, опять, закатывает глаза, наверное, его уже достали с такими сравнениями, и, представившись, повторяет свой вопрос с большим нажимом в голосе. Насчет схожести с актером. Поскольку здешняя и моя старая земля – это отражение друг друга, то у них схожи не только география и официальная история, но и большинство людей. Те же Наполеон, Петр I, Сталин и Гитлер. С большинством актеров и другими звездами то же самое. И почему-то так случилось, что местные герои в разной степени похожи на киношных, и потому соответственно похожи, также в разной степени, и на здешние отражения этих актеров. Я, например, похож на Бланшет, но форма носа и скул другие, а мои глаза насыщенно зеленые. Это не упоминая непривычный для старого меня гигантский рост. Яхила, дочь Одина, меня ты должен знать. Наверняка, подглядывал за моей встречей с братьями. А это мои телохранители, Небула и Гамора. Начал я спокойно представляться, а пришли, чтобы обговорить то, о чем я предупреждала тебя в письме. Прочти первую и шестую строку, потребовал он, на что я, совсем не обидевшись, исполнил требуемое. После этого он отпустил большую часть магов, похоже, я развеял некоторые его подозрения, и пригласил в гостевой зал. Я вместе с девочками устроился на диване, а на кресле напротив уселся Стрэндж. Позади него было четыре мага, одним из которых являлся Вонг. Кроме меня, все были настороже. На полу заметил невидимые мистические массивы, довольно мощные, видимо, дополнительная мера предосторожности. Умное решение. Итак, за какие заслуги мы удостоились вашего визита? Начал маг. Буду кратко. Я собираюсь участвовать в отражении предстоящего инопланетного вторжения на Мидгард и защите камней бесконечности, ответил я, на что парни за креслом Стрэнджа забеспокоились. Почему вы уверены, что к нам вторгнутся, и что вы знаете о камнях? То, что я сообщила в письме, правда. Небула и Гамора являются приемными дочерями Таноса. Они знают о нем многое. Они не маги, так что используй заклятие правды и выслушай их, говорю ему, а потом обращаюсь к упомянутым. Вы же не против? Сестры не были против и рассказали о своем прошлом и целях Титана, иногда даже с излишними подробностями. Физиономии магов были непередаваемы, поскольку понимали, что девочки из-за заклятия не могут лгать, а масштабы описываемой угрозы были неимоверны. Как-то так, произнес я, после речи сестер. Надеюсь, ты после моего предупреждения в письме начал подготовку. КХМ, Стрэндж промолчал. Идиот, заключил я. Согласен. Мог хотя бы просто рассказать нам о произошедшем и письме, дополнил Вонг. И правда идиот. Так, стоп, потом пооскорбляйте меня. Прервав меня и Вонга, Стрэндж обратился к Гамори и Небуле. Вам я верю, и соболезную вашим потерям, потом ко мне. Но зачем защищать Землю именно вам? Помнится, вы собирались убить Тора. Лишь небольшое представление. На самом деле я закинула его и Локи прямо к Халку. Пусть вернут его домой. Он нужен здесь. А доверять мне тебе не обязательно. Достаточно того, что ты и остальные маги будут в курсе события и не будут делать глупостей. А почему бы вам просто не отобрать у нас и увижено камни? ХММ, дай подумать, тут много причин. Защита девяти миров тут не на первом месте. Я озвучу главное. Сила пьянит. Когда обычный разумный, например, человек, получает огромную силу или долголетие, очень часто он сходит с ума. А когда эта сила огромна, в нем даже может проснуться вторая личность. И это я не прохалка. Были примеры и похуже. В случае рас, которые с рождения обладают высоким потенциалом и долголетием, такое редкость. Но если это касается камней бесконечности, все гораздо сложнее, ведь даже сильнейшие могут неосознанно начать творить безумные вещи. Если у меня на руках будет хотя бы 4 камня, Вселенная проклянет тот день. Так говорит мне мое чутье, а к предчувствию Асгардца стоит прислушиваться. Кроме того, ты ведь понимаешь, что выкинуть камень времени в небытие или передать какой-нибудь космической империи слишком опасно, довольно откровенно. И каков ваш план противостояния безумному Титану? Первый вариант – собрать команду мечты и первыми напасть на Таноса. Я заранее обеспечила способ телепортации на его корабль. Вот только Титан знает об этом и, наверняка, подготовил ловушку. Например, можно подорвать звездолет какой-нибудь особенной квантовой бомбой. Поэтому оставляем на крайний случай. От такого и камни бесконечности могут повредиться. Можно настроить полярность у такой бомбы. Второй вариант. Объявить на весь космос о планах Титана и попытаться собрать объединенную армию нескольких галактик. Если у нас получится, у армады Титана не будет и шанса. Вот только для Земли, сам понимаешь. Да, в лучшем случае у нас просто отберут камни, а о худшем лучше даже не думать, верно. Особенно, когда мой отец один почил, и его авторитет больше не будет защищать девять миров. Третий, я так полагаю, отбиться самим, да. Но даже если мы с тобой, объединившись, сможем внезапной атакой прикончить Таноса, что неимоверно трудно, то его военачальники никуда не денутся и, наверняка, прикажут космической армаде, которая, кстати, является сильнейшей из известных, захватить или разбомбить планету. Систем космической обороны у вас нету, а земные носители ядерных боеголовок слишком примитивные. Космические корабли такие легко собьют или взломают. Куда ни кинь, всюду клин. Магов слишком мало. Остается отказаться от нашей главной защиты, выкинув его и камень разума в бездну. И все равно Титан не оставит нас в покое, верховный чародей был задумчив. Наверняка, рассматривает вариант использования какой-нибудь запретной пакости. В лучшем случае население планеты просто уполовинит, дополнила Небула. Ты же сказала, он способен уничтожить целое измерение, прошептала мне Гамора. На что я ответил, что способность уничтожить мир и боевая мощь – совершенно разные вещи. Есть четвертый вариант, с надеждой спросил один из магов. Есть, это супергерой. Ахахахаха, ха-ах. Понимаю ваш скептицизм, но поверьте потомку тех, кому подвластно зреть грядущее. Мы живем в мире героев и вселенских угроз. И как бы тупо это ни звучало, нашу мультивселенную способны спасти только те, кто умеет превозмогать, черпая больше неиссякаемых космических сил. Просто представь, что такова особенность этого мира. Ха-ха, неизвестные мне маги были в замешательстве, но Стрэндж, похоже, понял, почему я так выразился. Асгардцы и Норны... «Способность видеть судьбы», – задумчиво произнес доктор-чародей. «Наследственность бывает разной. Насчет моих слов. Одна только Кэрол Денверс 23 года назад в одиночку отогнала от земли флот обвинителей Империи Кри, а Халк с Тором при особых условиях способны даже на большие. И что вы собираетесь делать с героями?» Последнее слово Стрэндж произнес с явным скептицизмом. «Понимаю его. Оградить от дебилов в правительстве. Нужно донести до землян, что Вселенная не крутится вокруг них, что существуют инопланетные силы, которые могут взорвать планету, просто мимо проходя, что уничтожение Мстителей, а это было именно уничтожением их как команды с помощью Заковианского договора, было самым наитупейшим выбором. Кажется, Вижн нес бред про равновесие, типа, при появлении супергероев, появится и суперзлодей. Вот только этот андроид обладает суперинтеллектом, но не мудростью. Он, как и все земляне, оценивает все с точки зрения, что все инопланетяне где-то там, в ином, выдуманном мире и никогда не сунутся на Землю. Но правда в том, что без защиты Асгарда и друзей моего отца, одним из которых является сам Агамата, человечество давно бы истребили как вид. Вижн и Старк упустили то, что в космосе полно рас, которые в сравнении с человеком, сами по себе уже суперы. Кроме того, даже просто само существование суперов – это стимул Мидгарду для развития. Если после этого мидгардцы не одумаются, то я соберу собственных мстителей. А еще нужно не забыть заставить Фьюри вернуть блудную капитаншу Марвел. На вопрос, откуда вы знаете все эти подробности, вы не ответите, нет. Тогда скажите, с чего собираетесь начать? Устроим хаос. Итак, кто готов под иллюзией голого директора щита пробежаться перед Белым домом? Поднимите руку. В результате только я и Вонг подняли свои руки. После переговоров, на улице, они слишком легко во всем соглашались, я бы не доверяла им. Ты права, Небула, маги не так глупы, но мне это на руку. Даже возможное предательство. После переговоров, в гостевом зале святилища магов, она вызывает опаску, и ее аргументы как-то притянуты за уши. Нам многое не договаривали. Ты прав, Вонг, но нам пока придется сотрудничать. Она тоже владеет камнем бесконечности, возможно, несколькими. Мы должны быть осторожны. Индия, Мумбай. Прямо во время съемок фильма «Призрачный воин» произошло событие, выходящее из ряда вон. На продюсера и главного героя этого фильма напала неизвестная личность, скрывающая свою внешность черным плащом с капюшоном, при такой-то жаре, и футуристического вида очками на пол лица, визорами, начав избивать того прямо перед множеством свидетелей и включенных камерам. Естественно, охрана попыталась вмешаться, но стоило им только увидеть происходящее, как застыли с открытыми ртами, поскольку то, что предстало перед их глазами, было битвой, скорее избиение, уровня мстителей. Неизвестный, вернее неизвестная, избивала актера так, что земля под ногами дрожала. Она крушила телом жертвы даже кирпичные стены и разбила об него легковой автомобиль. Это сильно напоминало методы Халка. Но что самое странное, звезда индийского кино все продолжал попытки сопротивляться, в то время как нормальный человек уже давно разлетелся бы на маленькие кусочки. Но и это не все. Когда напавшая, швырнув того, пробила им очередное строение, сильно потрепанный актер, выбравшись из дыры, начал стрелять в нее сгустками энергии прямо из своих пальцев, шокировав свидетелей еще больше. Правда, обстрел совсем не беспокоил напавшую. Оставшиеся люди из съемочной команды были в шоке от происходящего, не понимая, что на самом деле происходит. Но все же до них доходили насмешливые слова неизвестной, судя по которым выходило, что их главная звезда и продюсер оказался инопланетянином расы вечных, живущим на Земле уже очень давно. Учитывая увиденное, персонал был уверен, что либо оба они пришельцы, либо супер уровня Халка и Тора. Происходящее снимал не только оператор, но и некоторые оставшиеся члены съемочной команды на свои телефоны. И вот, когда неизвестная напавшая прекратила избивать актера, она схватила его за волосы и приволокла к главной камере, не прекращая снимать. Приказала она оператору и, удерживая свою жертву прямо перед объективом видеокамеры, начала свою речь. «Ну-ка, Кинга, улыбнись своим фанатам. Итак, обращаюсь ко всем пришельцам, именующим себя вечными, особенно к дружкам этого парня, Айке и Карису, Серси, Спрайту, Фастасу, Маккари, Друигу, Гильгамешу. Ровно через 10 дней я казню этого парня, Хаэм, возле дома Аяк. Вам выбирать, останавливать меня или притвориться непричастными». Закончив свою речь, она, прихватив Кинга, просто ушла с разгромленной съемочной площадки, буквально исчезнув, стоило ей завернуть за уцелевшую часть декораций. Позже следователи узнают, что кто-то хакнул оборудование и телефоны снимавших, скопировав видео и выложив все в интернете. Теперь весь мир гадал, что же это было, и кем на самом деле являлся тот, кто был главной звездой индийского кино. Наша база оказалась довольно удобной. Склад-ангар, находящийся на отшибе Нью-Йорка. Его словно с самого начала строили либо для преступной группировки, либо для прячущихся инопланетян, типичный комиксовый Нью-Йорк. Старый владелец, известный в городе как добропорядочный предприниматель и меценат, на деле был той еще скотиной. Что и говорить, если я нашел его по запаху смерти. Естественно, он долго не прожил, а его финансы перешли к нам. Кроме того, у него был свой склад, оформленный на левые лица, который использовался его подельниками, они тоже долго не прожили. Данное помещение оказалось идеальным в качестве нашей тайной базы. Ангар для звездолета и пристройка офисных помещений, которые мы переделали под жилые. В данный момент я, Скурдж, Небула и Стражи Галактики находились в складском помещении. Пока ракета проверял состояние корабля, Питер Квилл знакомил остальных с земной культурой с помощью телевидения, что было довольно забавно, учитывая его собственную дремучесть. Усыпленного Кинга мы упрятали в специальный саркофаг, ограничивающий любые энергетические излучения. Устроившись в тихом уголке, я в данный момент медитировал, чтобы освежить память и умения по части того направления магии, которую в произведениях фэнтези называют магией душ. Вроде в фанфиках всегда пишут, что душа состоит из множества слоев, типа, в центре ядро, потом первый слой отвечает за память, другой за самосознание, третий за внешность, четвертый за магию, шестой за бессмертие и т.д. Но это только в фанфиках. Не знаю, как устроено в иных мирах, но здесь, обладая памятью Хилы, могу сказать, что все гораздо проще и сложнее одновременно. Помните, как маги Камартаджа выбивали из человека его астральное тело, которое по форме повторяло внешность человека и даже могло взаимодействовать с физическими предметами. Так вот, это не сама душа, а именно тело, но только энергетическое, в основном представляющее из себя сгусток духовной энергии. Настоящая душа находится на совершенно ином уровне бытия и тесно связана с обоими телами, по большей части с энергетическим. Другими словами, живые существа обладают сразу двумя телами – физическим, которое Тор в первом фильме назвал просто смертной оболочкой, и энергетическим, астральным или духовным. Последнее бывает развито в разной степени, и чем оно сильнее, тем больше у человека таланта в магии и иных мистических искусствах. В свою очередь, душа есть у всего живого, и на нее абсолютно нельзя влиять напрямую. Всякие демоны и подобные монстры не способны жрать именно души. Душа бессмертна и неуязвима. Единственное, они могут поглотить астральное энергетическое тело, а душа по-любому отправится в мир иной или останется в физическом теле, восстанавливая его энергетику, дабы человек смог восстановиться, что довольно маловероятно. Та же ситуация и с темными магами. Они могут проклясть, заколдовать, похитить, ранить и т.д., только астральное тело. Саму душу не смогут тронуть. Некоторое влияние можно оказать разве что через психологию. Хила была хороша в магии астрала, потому после множества неудачных попыток побега из Хильхейма, ей пришла идея просто переродиться. План был элементарен. Оставив в физическом теле магический автопилот, она планировала уйти, будучи в астральном состоянии, и переселиться в бесхозное тело, например, коматозника или эмбрион. Но у нее ничего не вышло. Причина тому – энергетическая и пространственно-временная особенность Хильхейма, плюс наложенное Одином заклятие. Конечно, саму душу без физической и энергетической оболочки ничто не удержит, но в таком случае даже Хила может умереть по-настоящему, потому ей пришлось сдаться и ждать смерти Одина. Вот только за века, проведенные в Хильхейме, Хила реально задолбалась ждать и решилась на отчаянный шаг – разделить свое астральное тело, ту часть, что отвечает за влияние на реальный мир. Магия, память, энергетика, она оставила в физической оболочке, а ту часть астрального тела, что отвечала за ее суть, ее я, то есть фундамент, скелет, основа энергетического тела, оставила с душой Хилы. При успехе ее плана она перенеслась бы в другое измерение и там переродилась бы. Со временем новая Хила смогла бы вернуть свою память и даже все силы, а старое тело, при желании, можно было бы забрать из Хильхейма попозже. Вот только в этой мультивселенной все всегда идет наперекосяк, как и ее план. В результате душу Хилы с основой ее астрального тела унесло в совсем далекую мультивселенную, а в оставленное физическое тело каким-то образом переселился я, взрастив новый каркас в оставшейся части ее энергетического тела и сам подстроившись под полученный результат. Вот такой вот исекай, друзья мои. И все-таки, где же переродилась Хила? Или она на самом деле умерла? В совсем ином мире. Планета Земля. Шотландия. 1993 год. Поезд Хогвартс-экспресс был остановлен под поводом поиска сбежавшего преступника Сириуса Блэка. К всеобщему ужасу проверяющими оказались дементоры. Опасные порождения некромантии, должные сторожить Азкабан, были совсем рядом с детьми, едущими на учебу. В одном из купе зеленоглазый мальчик с похожим на молнию шрамом на лбу и в круглых очках совершенно спокойно удерживал за шею одного из дементоров и задумчиво рассматривал испуганную тварь, безуспешно пытавшуюся сбежать. Ему казалось, что он уже видел когда-то подобных темных существ, но в голове всплывали лишь непонятные образы или скорее осколки воспоминаний. Так вот, зачем мне знания духовной магии? Все просто, я собираюсь усилить астральное тело Небулы. Это позволит девушке-киборгу почувствовать себя более живой. Ведь чем сильнее астральное тело, тем оно лучше взаимодействует с физическим миром и, следовательно, с ее кибернетическим телом. Если все пройдет успешно, Небула сможет чувствовать все точно так же, как если бы ее тело было полностью биологическим и цельным. И этот эффект совершенно не будет причинять ей боли при разборе и починке ее кибернетической части, ведь само духовное тельце будет в порядке. А также это защитит ее разум от внешнего вмешательства. Небула, подойди, зову ее, слушаю. Сядь ко мне на колени, сядь, лицом ко мне, повторил я. Она послушалась. Поза получилась довольно двусмысленной. А теперь расслабься. С последними словами я впился в ее губы. Нет, это не поцелуй. Просто мне так легче передавать духовную энергию. Вначале Небула дернулась, но потом расслабилась. А через пару минут даже начала постановать мне прямо в губы. Чем больше я вливал в нее духовной энергии и усиливал ее астральное тело, тем приятнее ей становилось. Поэтому неудивительно, что ближе к концу магического ритуала, именно этим оно и было, Небула вцепилась в меня изо всех сил, а ее язык вовсю хозяйничал у меня во рту. Я не собирался ей отвечать взаимностью, пускай подрастет на пару тысячелетий, и потому, по окончанию процедуры, отстранился от нее и уложил размякшую девушку на импровизированную кушетку. Не пойми неправильно, то, что сейчас произошло, было не более, чем медицинской процедурой, прошептал я ей, а потом строго зыркнул на наблюдающих Гамору и Мантис. Те торопливо вернулись к своим делам. Подойдя к ребятам, увидел, что они смотрят новостной канал. Там как раз показывали убегавшего от охраны Белого дома, одетого лишь в одни стринги Ника Фьюри. Хотя Стрэндж уговорил меня и Вонга не творить безобразие под личиной директора щита, но среди магов нашлись те, у кого был сильный зуб на данную организацию. И вот сейчас как раз одного из них и показывали по новостям. «Народ, у меня объявление. Я покину вас на 8 дней и буду все это время недоступна. Мне можно пойти с тобой? Нет. И помощи тоже не понадобится. Действуйте по плану и дальше. Главное, не спалитесь». Дав последние указания и попрощавшись, я покинул ребят. Меня ждали ателье и салон красоты. Нет, я не превратился в бабу окончательно. Просто мне нужен новый образ для маскировки. Дело в том, что я назначил встречу вечным именно через 10 дней, для того, чтобы в это время посетить Асгард и набраться сил. Ведь я не знаю, насколько сильны местные вечные, потому решил подстраховаться. Старая Хила уже встречала их, и они не произвели на нее никакого впечатления. Но я не могу ими пренебрегать, и потому собираюсь достигнуть нынешнего пика своей мощи, пожив немного на родине и источнике сил Хилы. Так вот, ателье и салон красоты мне нужны для нового образа. Конечно, можно просто применить иллюзию, но закрепить магией настоящий грим будет надежнее. Потому, уменьшив свой рост, не иллюзией, до 193 сантиметров и поменяв цвет глаз на голубой, я заявился в элитный салон и попросил сделать из меня Галадриэль. Да, правильно догадались, я фанат произведений Толкина тоже и собираюсь использовать и так похожий на меня образ. Притворившись полукровкой Асгардца и Светлого Льва, эльфа из Альфхейма, для нахождения в Асгарде. Кстати, полукровки для асгардцев обычное дело, даже Фригга по большей части Ван. В предках царской семьи есть даже великанша. Поскольку, например, Ванахим является полноценной планетой, то по причине разных климатических условий, на нем встречаются Ваны как с азиатской, чистокровный Ван, Хагун, так и с африканской внешностью, Хиндали и Брунгильда, являющиеся полукровками от Вана и Асгардца. Кстати, Ваны почти не отличаются от обычных асгардцев. Стилисты меня не подвели, они поработали на славу. Из зеркала на меня смотрела самая настоящая Галадриэль, уши заострю попозже. Конечно, это лицо все еще похоже на Хилу, но никто никогда и ни за что не поверит, что вот эти добрые глаза, нежная улыбка и весь этот светлый и мягкий образ на самом деле могут принадлежать военачальнице и главному палачу Асгарда. Девочки, вы чудо. Искренне хвалю работниц. Теперь осталось забрать белое платье, заказанное ранее. Асгард бухал. Именно так, здесь развернули пир на весь мир. После похорон погибших в битве с войсками Таноса воинов и завершения всех церемоний асгардцы решили, что настало время устроить пир по поводу возвращения пропавшего наследника престола и относительной победы на Ксандре. Похоже, я зря так заморачивался с маскировкой, эти алкаши не узнали бы меня даже под самой паршивой иллюзией. Когда незаметно проник сюда, я снова почувствовал небывалый прилив сил, и сейчас, наблюдая за праздником, я наконец-то решился на новый шаг в своей новой жизни – начать пить и есть. Может, это и звучит смешно, но после стольких лет энергетической диеты, мне было немного тревожно даже выпить сока. Но, пересилив себя, присоединился к пиру. Начав с чего-то полегче, я уже через полчаса лопал мясо и запивал крепчайшим элем. Мне было хорошо, очень хорошо. Казалось, что сегодня я снова переродился. Поддавшись общему настроению, я уже вовсю развлекался в компании девушек. Мы танцевали, пели, шутили. Я не прекращал есть и пить. Казалось, мой желудок стал бездонным. Я даже умудрился поболтать с Биннером, он тоже присутствовал, и бухнуть с Вальштагом и Тором. Даже эти придурки меня не узнали. Моя липовая личность была проста. Зовут Галадриэль, мать асгардианка, отец, светлый эльф. Давно не бывала на родине матери, потому мало что помню. Но похоже, что даже если я спьяну и брякну лишнего, никто даже не заметит. Уж слишком много алкоголя сегодня употреблялось. Не зря говорят, что любовь к выпивке у асгардцев прописана в генах. В основном я проводил время в компании девушек и отшивал всяких казанов. Вот только против одной настойчивой барышни я оказался бессилен. И кто бы мог подумать, это оказалась сама Брунгильда. Валькирия, что должна ненавидеть меня больше всех на свете, сейчас в наглую меня клеила. Я, конечно, намекал, что не планирую ничего такого, но она оказалась очень напориста, а алкоголь, особенно после многих веков голодания, оказал на меня очень сильное влияние. Правду говорят, пьяная баба где не хозяйка. Вот и я, сам не понимая как, оказался в койке Валькирии. Брунгильда была горяча, очень горяча. Ее многовековой опыт против меня, кто прожил лишь чуть больше двух десятилетий, понятно, кто доминировал. Но я не сдавался, хоть и не мог засветить свою чудовищную физическую силу, но зато я припомнил детали магии древних норских ведьм, позволяющие менять собственный пол. Но мулатку это только раззадорило, поскольку моя мужская версия получилась очень удачной. А я, тем временем, припомнил причину, почему так до сих пор окончательно не поменял половую принадлежность нынешнего тела. Дело в том, что моя энергетика настолько сильна, что измененная, то есть обновленная, именно это и представляет собой изменение пола. Тело не способно сдерживать мою мощь, из-за чего я начинаю испытывать боль. Это у таких, как Лаки, нету проблем со сменой пола, поскольку он с самого рождения является гендерфлюидом, а для меня такие изменения имеют свои трудности. Даже изменение роста причиняет дискомфорт. Благодаря силе камня реальности, эфира, я смог продержать измененный пол достаточно долго, и заклятие рассеялось только под утро. Но не стоило недооценивать выносливость и озабоченность воительницы. Оказывается, мой женский образ привлекал ее даже больше, и наш секс-марафон возобновился с новой силой. Мой грим был уже полностью магическим. Покои Валькирии, которые ей выделили во дворце, я покинул только через 2 дня. Настроение было довольно противоречивым. С одной стороны, мне было хорошо, поскольку провел 2 самых потрясающих дня в своей новой жизни. И немалую роль играло то, что я все-таки смог отнять у нее ведущую роль, так что я все еще мужик. Но с другой стороны, у меня впервые был так называемый секс без обязательств, Брунгильда на это ясно намекнула. Кроме того, если бы она раскрыла мою личность, наверняка попыталась бы прикончить, что оставляло некоторую горечь. Все-таки в прошлой жизни я был верным семьянином. Кроме того, большую часть времени наших утех я был в обличии женщины, и это тоже оставило некоторый осадок. Психология — сложная штука. Оставшиеся дни я провел под разными личинами, устроив себе своеобразную экскурсию по Асгарду. Даже сумел воскресить в памяти некоторые знания по здешним технологиям и магии. За все 8 дней меня так и не вычислили. Дилетанты. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Прошли и мои каникулы. Пора возвращаться. Поначалу подумывал попрощаться с Валькирией, ведь я начал испытывать к ней некоторые чувства, или скорее ответственность, но, здраво подумав, понял, что это плохая идея. Мне понравилось в Асгарде. В будущем постараюсь здесь поселиться. Но сначала мне требуется многое сделать, иначе спокойной жизни не видать. До свидания, Асгард. Я буду скучать. С этими словами я исчез в зеленой вспышке телепортации. Больше я не могу здесь задерживаться. Тем временем, Брунгильда на приеме у лекаря. Что вы можете сказать? Постаралась повежливее спросить Валькирия, что давалось с трудом, поскольку в последние дни у нее часто бывали перепады настроения. Но что самое худшее, бухать совсем не хотелось. Именно последний факт заставил мулатку обратиться к врачу. «Я могу только поздравить тебя. Это самое лучшее, что может произойти в жизни любой женщины», – нежно произнесла лекарка. «Что? Ты беременна, моя дорогая? Ровно одна неделя. Что ао? Примечание к части. Бета был здесь. Часть 12. Отныне я повелитель мира. Благодаря этой системе и моему гению, теперь вся планета в моих руках. Муахахахахаха. Лохматый, у тебя крыша совсем поехала? А ну, не трогать тут ничего, иначе приготовлю из тебя утку по-пекински. Не знаю, что это значит, но ты явно нарываешься. Вали отсюда. Кыш, кыш. Похоже, пора преподать тебе урок с помощью моего кряк-фу. Ну, попробуй». Когда я вернулся на свою базу в окрестностях Нью-Йорка, увидел дерущихся и одновременно матерящихся утку и енота, которых пытался разнять молодой энт. Нет, у меня не белая горячка. Просто вот так выглядят разумные инопланетяне. Чего это они? Обращаюсь к Небуле. С тех пор, как мы доставили эту аппаратуру, ракета только и делает, что возится над нею и никому не позволяет ее и пальцем коснуться. А новенький так и норовит его спровоцировать. Ракета и Говард с самого начала не сошлись характерами, поэтому постоянно устраивают споры и потасовки. Понятно. Я полагаю, все готово? Спрашиваю у нее, разглядывая небольшое отдельное складское помещение, оборудованное футуристического вида приборами. Да. По словам енота, установка работает на все 100%, а подключение к спутникам прошло незаметно. Что это за оборудование? Спросите вы. Это система слежения и пилинга, используемая армией Империи Кри. Такую штуку невозможно достать законным путем, поэтому пришлось обратиться к опустошителям, специализирующимся на мародерстве после боевых действий в космосе. Это оборудование мне очень дорого обошлось. Поиск нужных людей и покупку организовал через брокера и Говарда Утку, так как эти двое понимают, что со мною не стоит шутить, а доставкой занялись стражи галактики. Они не сидели все время на базе, дожидаясь моих приказов, поскольку являются не подчиненными, а наемниками. Потому уже успели провернуть несколько дел, а Говард Утка с моего согласия временно присоединился к моей команде, которая тоже временная, или скорее наемная. Так вот, данная система слежения и пилинга мне нужна для поиска сигналов, имеющих необычную для развития данной планеты природу. Ракета уверил меня в том, что с помощью нее и подключению к местным примитивным спутникам связи сможет развернуть полноценную сеть. Таким образом, я планирую выявлять инопланетных шпионов, когда те будут использовать свои аппараты связи. А в том, что они тут есть, я уверен, Танос не будет пренебрегать разведкой. Но для того, чтобы те выдали себя, отправив рапорты по межзвездной связи, нам необходимо поскорее спровоцировать их к действию. Именно для этого я и затеял весь этот глупый спектакль с публичными угрозами и разоблачением вечных. Кроме того, засняв и выложив в сеть предстоящий бой, тем самым засветив вечных перед человечеством, именно как могущественных инопланетян, и устроив максимально зрелищную битву с демонстрацией их силы, я планирую управлять общественным мнением с помощью видеороликов этой схватки и хакерских талантов ракеты и Небулы, чтобы через интернет донести до людей, что мстители не такие уж и опасные индивидуумы, если простые инопланетяне такие опасные монстры. Этим я собираюсь добиться того, о чем говорил Стрэнджу, показать людям, что Вселенная не крутится вокруг Земли. Этим разоблачением я смогу не только дать инопланетным шпионам повод для связи с начальством, чтобы ракета всех отследил по сигналам их коммуникаторов, но и засвечу вечных перед Таносом. Вроде в комиксах говорилось, что он ненавидит их, по крайней мере Эроса. Вот пусть и послужат общему делу. Будет отлично, если они вместе с мстителями и магами сами покончат с Титаном. Каюсь, мне неохота сталкиваться с подготовленным к битве со мною Титаном. Легче стравить его с другими суперами. В отличие от Таноса, вечные не смогут меня по-настоящему убить, потому я могу их спокойно провоцировать и устраивать драки, тем самым разоблачив их перед шпионами Титана. Не мне же постоянно сталкиваться с настоящими угрозами. С возвращением. Поприветствовала меня подошедшая Мантис. Привет. Скучали по мне? Я, да. А где остальные? Дракс на нелегальных боях в Китае. Похоже, он сдружился с тем магом. Да. Аквилла и Скурдж сейчас гуляют в городе. Хаем. Ответив на вопрос, Мантис начала задумчиво меня рассматривать. Что такое? Ты изменилась. заметно изменилась. «Да, вроде ничего критичного», задумчиво отвечаю на ее слова. «Она права, ты стала крупнее», подтвердила Небула. «А еще теперь чувствуешься более живой». «Произошло что-то хорошее?» спросила Мантис. «От их слов я сильно задумался. Чувствуюсь более живой, может это потому что я, наконец, начал питаться как живое существо, или это из-за поскакушек с валькирией? Не думаю, что это от последнего. Возможно, я пока пойду, приму ванну. Собери, кого сможешь. Через 2 часа устроим брифинг. На нем и отчитайтесь». «Поняла. Свяжусь с остальными. Оказывается, иметь секретаря очень удобно. У меня есть вопрос. Когда я добрался до ванной комнаты, меня догнала Небула. Спрашивай. Мы можем доверять Говарду, Хаем. Помнишь, я говорила, что видела отрывки разных вариантов будущего? Да. В том варианте, где я сгину, а различные силы Земли сойдутся в прямом противостоянии с частью войск Таноса, возглавляемых непосредственно им самим и Черным Орденом, к землянам присоединятся некоторые опустошители. Так вот, среди них будет Говард, в первых рядах, по нему не скажешь, но это так, теперь сама суди. Оставив ее в раздумьях, я вошел в ванную комнату, которую мы сами же и построили. Встав полностью голым перед ростовым зеркалом, я задумчиво рассматривал свое тело. Открывшийся вид сильно возбуждал, но существо, то есть я, способное прожить тысячелетия без еды, воды и солнечного света, не имеет проблем с самоконтролем. К примеру, после 3-го фильма Тора критики часто возмущались на тему, почему Хила после тысячелетий воздержания, впервые увидев перед собой брутальных мужиков, вместо того, чтобы изнасиловать их и устроить оргию с настоящими самцами, начала всех геноцидить. Ответ прост: супервыносливость – это не суперлибидо, а скорее наоборот, способность обуздать порывы своего тела или скорее контроль биологических процессов. Кроме того, физическая оболочка для нас стоит не на первом месте. Тем более каноничная Хила от убийств получала большее удовольствие. Кажется, я немного отошел от темы. Так вот, мои габариты и вправду увеличились. Рост прибавил несколько сантиметров. Теперь, наверное, около 212 сантиметров. А фигура? Фигура теперь просто бомба. Раньше мое телосложение было худосочное, но спортивное. Примерно как у Илины или Офелии из Клеймора. Тонкое, гибкое, с длинными конечностями. Учитывая скорость и физическую силу, получалась настоящая машина смерти ближнего боя. Теперь же, после посещения Асгарда и обильного питания, мое тело стало более мясистым. Увеличились верхние и нижние 90, подросла мускулатура, появился тонкий слой подкожного жирка. Если раньше я выглядел просто как высокая худая женщина, наподобие волейболисток, то теперь, приобретя совершенные пропорции для девушек нормальных размеров, не фитоняшек, а скорее модели из рекламы нижнего белья, но имея габариты соразмерные своему росту, я по-настоящему стал похож на великаншу. Теперь стану намного приметнее для землян. Придется постоянно маскироваться, хотя костюм Алукарда и так справится. Но все же вид в отражении просто бомбический. Неплохая у меня наследственность. Кстати, как и у Тора, теперь я точно не стану надевать боевой обтягивающий костюм Хилы, ибо теперь в нем все равно, что голым ходить. Но полностью отказываться от него не смогу, уж слишком он удобен и функционален в бою. Благо этот костюм способен меняться, потому решил поработать над его дизайном. Не отходя от кассы зеркала, материализую свой черно-зеленый костюм. Судя по открывшемуся виду, мое тело стало почти таким же, как в комиксах и последних видеоиграх. Совершенство. 5-1. О, да, я секси. Бля, что это со мной? Такими темпами я стану нарциссом, и даже дойду до рукоблудства перед зеркалом. Выкинув лишние мысли из головы, я начинаю менять узоры на костюме. Кое-где добавляю бронещитки, кое-где делаю посвободнее. Добавим несколько полос ткани, висящих на ремешках, на бедра. Неплохо получилось. Теперь проверю на предмет удобства. Совершив несколько гимнастических упражнений и боевых приемов, связанных с гибкостью, прихожу к выводу, что перестарался с броней и тканями. 6-2. Пришлось убрать большинство ранее добавленных элементов и сузить те места, которые ранее сделал посвободнее. Основная часть снова стала облегающей, но благодаря новым элементам, в этом боевом костюме теперь не так стыдно ходить. К тому же, теперь я больше похож на нормального асгарца. Цвет не стал менять, мне и в прошлой жизни нравился зеленый. Подумав немного, решил слегка поменять стиль шлема. Форму рогов оставлю прежней, Они мне нравятся такими. А вот ту часть, что покрывает непосредственно саму голову, решил немного изменить, сделав более рельефной и прикрывающей большую часть лица. Благодаря этому, невозможно разглядеть очертания моего лика, как в фильме. В общем, получился собирательный образ с элементами из фильма, комиксов, артов и игр. Даже габариты, можно сказать, являются чем-то средним из всех образов. Помнится, в одном мультфильме Хила была ростом в 5 метров. 7. Та часть, где Локи и Амора разделяют Халка и Баннера. Подкорректировав некоторые части и проверив на удобство, развеиваю костюм и ложусь в ванну. Предстоит много работы. Слишком тесно. Нужен бассейн. Ровно через 10 суток после моего объявления телепортируюсь недалеко от домика Аяк. Замечаю нескольких вечных, сторожащих периметр. Похоже, остальные в доме. Все одеты в свои боевые костюмы. Я тоже приоделся. Техногенный футуристический бронекостюм явно инопланетного происхождения. На теле повсюду разные гаджеты, на бедре висят бластеры. Плащ в прозрачном виде больше похож на энергобарьер. На голове шлем с визором, скрывающий мою внешность. Для мира я должен быть не Хилой из Асгарда и родственницей Тора, к которому все уже привыкли, а инопланетянкой с технически развитой планеты. Полагаю, почти все они прибыли, ведь я намеренно назвал все их имена, тем самым намекая, что буду преследовать каждого из них. «Не это ли ищите?» – произношу достаточно громко, демонстрируя кейс-саркофаг с Кинга внутри. «Отпусти его, идите за мной», – сказав это, переношусь снова. Учитывая специализацию Фастоса на технокинезе, было бы глупо оставаться на их территории. Местом моего назначения была крупная военная база в Северной Африке, которая, по моему мнению, здесь не должна была быть. Я появился прямо посреди рядов припаркованных танков, недалеко от той части взлетной полосы, где стояли истребители. Нет, я не собираюсь устраивать разрушения на базе, как Блэкаут в начале первых трансформеров. Просто здесь идеальное место для моей задумки. И, конечно, полно заранее взломанных камер. Замечаю, как вокруг началась суматоха, не обращая внимания на солдат, взмахнул рукой, отодвигая все еще открытое окно портала на сотню метров от себя, заодно пошире раскрывая его, чтобы с обеих сторон можно было все разглядеть. Первым влетает парень в синем, Икарис. Значит, он среди них самый неуязвимый и бесстрашный. Внешне совсем не похож на Роба Старка, скорее типичный Кларк Кент. Следом прошли и остальные. После чего я закрыл окно, и теперь они прямо как в трейлере фильма встали в ряд, стоят и смотрят, эпично стоят. Они что, ждут от меня злодейской речи? Итак, 1, 2, 9. Почему они привели Фину? Я же специально не назвал ее имени в своем ультиматуме. Что теперь делать? Дело не в том, что я жалею ее из-за болезни, а в том, что я не смогу поднять руку на женщину, что так похоже на Джоли. Мы не хотим никому причинять вреда. «Прошу, отпусти нашего друга, и мы разойдемся с миром», — обратилась ко мне их лидер. В дополнение к моим предыдущим внутренним страданиям, еще и Аяк оказалась сильно похожей на Сальму Хайек, по которой тоже фанатею. Теперь в моей голове образы актрис неосознанно будут накладываться на лица Аяк и Фины. И если первая является саппортом, то вторая — Дамагер, которая будет в первых рядах. Нужно взять себя в руки, ведь они просто похожи. Кроме того, меня озадачило то, что среди них нет звездного лиса. Я полагал, что после упоминания о его соплеменниках на этой планете, он припрется, если не помочь, то хотя бы предупредить. Но похоже, у него есть дела поважнее помощи соплеменникам. Империя Кри, тюрьма строгого режима КАС-14. Находясь в одиночной камере, в одной из самых неприступных тюрем среди известных галактик, Эрос пребывал в невеселых думах. Уже третий раз он оказался в тюрьме. Притом ни за что, по его мнению. Сперва его обвинили в домогательстве и попытке изнасилования. Что за бред? Раньше стоило ему только подмигнуть, как любая цыпочка была готова прыгнуть ему в постель. Ему чудом удалось оправдаться перед правоохранительными органами. Второй раз его посадили за мошенничество. С чего это? Да он уже тысячи раз проворачивал подобные делишки и благодаря этому никогда не нуждался в деньгах. В результате пришлось сбежать из-под стражи. Звездный лис всегда вел образ жизни искателя приключений. Абсолютно все двери были открыты перед ним. Для этого, ему даже не нужно было брать разумных под контроль, хватало одной его харизмы, чтобы все доверяли ему. Но теперь почему-то все законы оказались против него. И вот сейчас, уже в третий раз, Эрос оказался в самой неприступной из обычных тюрем, за подозрение в шпионаже и проникновение на охраняемый объект, а ведь он просто мимо пролетал. Насчет не причинять вреда я бы поспорила, но я здесь не из-за того, что вы собираетесь разрушить эту планету. Скорее у меня к вам личные счеты. Отмахнувшись от мыслей, я начал свой спектакль. Говорил я через микрофон, настроенный на короткие задержки так, чтобы казалось, будто я пользуюсь автопереводчиком. Играл на камеру. После моих слов, среди вечных начались перешептывания, но Икарис смог перевести внимание. Мы встречались раньше, когда-то давно. Вы мне тогда сразу не понравились, но я не стала вас трогать. Не было повода, начал я говорить, краем глаза замечая, как солдаты начали дружно покидать базу. Вроде один из вечных мог подчинять людей. И что изменилось? На планете Тир, принадлежащей империи Нова, один из ваших соплеменников без причины напал на меня, вернее попытался подчинить меня своей воле с помощью присущих вашей расе способностей. И судя по тому, как здешние солдаты дружно покидают свои посты, вы тоже можете контролировать сознание людей. Наверное, подобными способностями к массовому гипнозу можно с легкостью подчинить мировых лидеров и играть миром по своему усмотрению. Хотя я не знаю, какие на этой планете есть методы противодействия к зомбированию сознания для глав государств. Отвечая на его вопросы, я также намеренно упоминал их секреты, тоже ради провокации зрителей. Мы бы никогда не поступили так, и мы никак не связаны с другими вечными, и не имеем никакого отношения к нападению на тебя. А Як до конца пыталась уладить все миром, но похоже ее дружки были иного мнения, как и я. Мне плевать, сегодня я уничтожу вас всех, точно так же, как и того вечного Стира. Сказав очередную чушь, выхватываю с пояса бластер. Не успел я навести его на окошко саркофага, как был сбит Маккари. Эту особу я считаю самой опасной. Она способна развивать немыслимую скорость, но у нее есть слабые места. Когда Маккари набирает максимальную скорость, она входит в некое состояние излома, образуя вокруг себя подобие гиперпространства. Именно благодаря этому она игнорирует наличие атмосферы. В ином случае от ее бега вокруг нее образовывалась бы плазма, а ударные волны могли разрушать города. И это не упоминая о том, что сила трения попросту уничтожит ее. Таким образом, чтобы быть способной безопасно для себя воздействовать на окружение, например, драться, ей приходится снижать свою скорость до сверхзвуковой. Такая скорость не страшна тем, кто может видеть летящую пулю и имеет чуйку на опасности, то есть подобным мне или Тору. Даже движения моих рук могут достигать не меньшей скорости. И кроме того, заранее зная об их способностях, можно придумать противодействие и предугадывать их тактику. Как я и думал, первой напала Маккари, попытавшись отвести меня подальше от военной базы. Но стоило ей только коснуться меня, как мой костюм ударил ее мощным электрическим зарядом. От ее толчка нас унесло лишь на десяток метров, в сторону ремонтных доков. Не давая ей опомниться, я поймал ее в захват и, пробивая ее головой стальную крышку, засунул Маккари всем телом в бочку с машинным маслом. Направляю на нее бластер, но сразу же, не разворачиваясь, достаю из пространства плаща Глефу покойного Карвуса и отражаю его лезвием лазера Икариса. Они действуют слишком предсказуемо. Оружие, которое может справиться с лучом камня разума, не подвело против взора Икариса. Отраженные лучи уничтожили несколько истребителей с соседней площадки. Теперь полагаю очередь спрайт, но я, не дожидаясь, пока на меня наведут иллюзии, активирую с пульта спрятанную на контейнере Скинга дымовую бомбу. Когда борешься с мастером иллюзий, манипулятором времени или реальности, лучшая тактика – это обман его органов чувств. В данный момент мне нельзя пользоваться иллюзиями, потому обойдусь дымом и слезоточивым газом. Нарушив их заготовленную тактику, я начал обстреливать их из бластеров. В ответ Фастос открыл огонь из только что сделанного электрошокового орудия, как какой-то пацифист, а Икарис пошел на таран. Игнорируя первого, я уклонился от Супермена и, коснувшись его лба, активировал в перчатке шокер. Тот лишь упал, потеряв концентрацию, но не более. А Фастос увеличил мощность своей винтовки. Я, в свою очередь, взорвав несколько светошумовых гранат, сближаюсь с Спрайт и сильным ударом вырубаю иллюзионистку. Дальше началась так любимая старая хилая эпичная битва. Пока Маккари отмывалась от масла, а Спрайт была без сознания, я сошелся в ближнем бою с Финой, Гильгамешем и Икарисом. Позже, после лечения Аяк, к ним присоединился обиженный Кинга. Попытки друига к моему подчинению были бесполезны. Я старался в основном использовать инопланетное оружие и иные гаджеты, из-за чего посторонний ни за что не заподозрил бы во мне асгардианина. Правда, техника была не сильно эффективна против Тейсона, Супермена и Чудо-женщины. Пришлось раскрыть часть своей физической силы. Против луча и энерговыстрелов Икариса и Кинга, я использовал Глефу для отражения, тем самым разрушая базу. Об Гильгамеша сломал пару танков, а он, постоянно промахиваясь своими ударами, оставлял на земле крупные трещины. Вернувшаяся к мордобою Маккари была уже не так эффективна в общей свалке. Я старался не подпускать Аяк к Спрайт, но не мешал ей лечить остальных. Кроме всяких технопримочек, я активно использовал свои кулаки, потому хоть пока никто и не умер, но знатно получали по морде. Никогда бы не подумал, что головой Икариса можно пробить броню тяжелого танка Абрамс. Неужто слова критиков об отсутствии мозга у его киношной версии оказались правдивы? Дальнейший мордобой я продолжил, вооружившись гусеницей танка. Довольно универсальный инструмент. Кинга отправил в нокаут, Гильгамеш получил по морде, Бегунью снова впечатал в бочку с маслом. Правда, Фина мигом разрезала мое импровизированное оружие, в ответ зашвырнул ее подальше. Когда я направился к Аяк, земля под ногами мигом превратилась в воду. А вот и Серси явила свой талант. Не дожидаясь, пока она обратит жидкость в титан, как вариант, я прямо из воды вылетел вверх, где сразу был сбит Икарисом. Хоть я и могу летать 8, в МКВ Хила может летать, как и в каноне комиксов и мультфильмов, но мой полет основан на магическом телекинезе, как у Алой Ведьмы или моей местной маман, в то время, когда Икарис, Супермен и Часовой мастерски летают, управляя гравитонами. Потому в воздухе я сильно уступаю им подобным. Приземлившись, пришлось отпрыгнуть от сокрушающего удара Гильгамеша. Невольно из меня вырывается смешок, когда силач с большим массивом земли проваливается вниз. Похоже, под нами было большое помещение. Кажется, какие-то лаборатории. Прям амбрелла какая-то. Я не успел повнимательнее вглядеться в дыру, поскольку вся военная техника на базе разом пришла в движение. Видно, Фастос решил перейти на тяжелую артиллерию. Но мне есть чем ответить. Хватит детских игр. С этими словами, я достал из плаща по-настоящему мощную пушку. Реальный агрегат. Выстрел, и от танка остались одни ошметки. Новый выстрел, и Икарис своей тушкой пробивает стены ангара. Рассеянный выстрел, и энергетическая волна корежит несколько взлетающих истребителей. Теперь будет повеселее. Наблюдая за направляющей на меня свои орудия, многочисленной техникой, на моем лице против воли растягивается предвкушающая улыбка маньяка. Все-таки от старой Хилы во мне осталось слишком много плохого. Да, вот это было веселье. Нужно будет как-нибудь повторить, произношу я, оглядывая полностью разрушенную военную базу. Не осталось ни единого целого строения, тяжелой техники или площадки. Черный дым, расплавленные куски металла, обломки зданий до кратеры. Полная разруха. Даже подземные лаборатории обвалились. Сами вечные находились почти при смерти. Аяк, конечно, сможет их спасти, но сейчас даже она не в лучшем состоянии. Конечно, мне неприятен тот факт, что пришлось избивать женщин, но если назвался воином, то и живи как воин. Да и Спрайт на самом деле не ребенок. Иронично, что те, кто обладал самыми опасными способностями, Серси, Маккари, Фастос и Друик, оказались самыми легкими оппонентами, если заранее знать об их силах. А теми, кто был самым тяжелым противником, оказались обычно пренебрегаемые всякими попаданцами тупые силачи. Фина, Икарис, Гильгамеш. Конечно, хорошенько зачарованные клинки способны прорезать их кожу, но моя цель была в демонстрации на камеры возможностей инопланетян, а не мистических существ. К счастью, мне не пришлось прибегать к сверхъестественным способностям помимо грубой силы, поскольку у пушек из арсенала коллекционера, да еще усиленных енотом, хватило огневой мощи против неуязвимых вечных. Даже Икарис не устоял. Этими же пушками мне пришлось сбивать летящие на нас крылатые ракеты. Ну, вроде совсем закончил. Видеоматериала для управления общественным мнением у меня достаточно, да и вечных спустил на землю. Кроме того, еще одна достигнутая мною цель – это то, что я смог наглядно посмотреть на тех, кто пользуется космическими силами, как у самих Целестиалов. Мне и правда интересны силы вечных, в смысле не их персональные способности, а именно дар к использованию бесконечных космических сил. Дело в том, что я до сих пор не определился, в каком направлении мне двигаться. Может мне развиваться как Хила из комиксов, расти как асгардианец королевских кровей, как маг, или двигаться в направлении обуздания космической энергии. Несмотря на отличие мира, первый вариант для меня в некоторой степени доступен. Но я не помню, чтобы каноничная Хила побеждала таких мастодонтов, как Мефисто, Канг, Гор или Целестиалы. А ведь именно такие существа скорее всего могут прийти по мою душу. С другой стороны, мне не страшны всякие демоны, темные сущности, проклятия и различные маги душ. Второй вариант довольно привлекателен. Мой батя был способен запечатывать целые миры и измерения. Кроме того, помнится, в комиксах зрелый король Тор смог одним ударом кулака отправить Гора на соседнюю планету. Правда, мясника это почти не проняло. Достижимый для меня результат, ведь нужно просто расти как асгардец. Но слишком долго придется к этому стремиться. Третий. Асгардская, ванахимская и норнская магии доступны мне. Уже сейчас в моей черепушке хранится немало бесценных знаний, которыми пренебрегала старая Хила. Осталось только их усвоить. Но мой разум, как Мстислава, устроен совсем иначе. Не как у матери или Стрэнджа. Смогу ли я тогда стать не просто мощным, а именно искусным магом? Сомневаюсь. Четвертый, самый привлекательный. Поскольку древние сущности, обладающие космическими силами, считаются сильнейшими среди известных, из более приземленных пользователей только космической энергии, являются Вечный и Серебряный Серфер. Правда, первые разочаровали меня, но зато известно, что Серфер был способен противостоять древним могущественным угрозам, а Железный Человек, обретя подобные силы, так и вовсе стал равен Целестиалам. Думаю, для меня такое достижимо. Я уже владею космическими силами, а простое владение камнями бесконечности само по себе усиливает талант к этому. Правда, у асгардцев все немного по-другому устроено, более волшебно и сложнее, что ли. Но сосредоточившись на данном аспекте, мне не составит труда сравняться в этом направлении с Серфером. Но стать равным по мощи Целестиалам смогу только в случае невиданной удачи. Потому не стану отбрасывать остальные пункты, особенно третий. Даже те знания магии, которые я успел извлечь из памяти этого тела, уже делают меня довольно опасным. Кроме того, Хила знает асгардскую магию рун, один из сильнейших видов магии. Но знать руны и понимать их – это совершенно разные вещи. Даже отцу для их понимания пришлось впасть в особое медитативное состояние, которое он достиг только в состоянии, близкому к смерти. Смогу ли я понять истинную суть рун? Для достижения настоящей силы существует немало способов, и каждый из них нелегок, долог и опасен. Нет, постойте, вроде есть случай, когда кто-то просто получал по башке камнем бесконечности и обретал немалые суперсилы. Кэрол Денверс и Ванда Максимов, а также бесчетное количество тех, кто становился непобедимым от простого облучения всякой радиацией. Последних слишком много, чтобы перечислять. Чертовы читеры, эх, этот мир слишком несправедлив. Отбросив пессимистичные мысли, я направился к бессознательному друигу. Не хочу, чтобы он замял этот инцидент, попросту стерев людям память, потому собираюсь блокировать его навык к контролю разума. Как и в случае с Эросом, это не составило особого труда. Не успел я убрать руку, как с неба ударил луч Биврёста. Засекли, значит, они могут выдать меня как асгардца, а это мне невыгодно. Даже если я планирую вырезать некоторые моменты из видеороликов, все равно не стоит светиться, потому сбегаю в Хильхейм. Да, не думал, что когда-либо вернусь сюда, но ради плана пришлось, ибо здесь у меня преимущество. Поскольку я не скрылся от взора Хеймдаля, через несколько минут снова увидел радужный мост. До появления гостей я сменил облачение на свой обновленный асгардский зеленый костюм. Хила, а во, сколько решимости в голосе брата. Тор явился вместе со своими друзьями, воинственной тройкой, а также Сив, Лаки, ему амнистию что ли дали, и Брюсом. Последний отошел в сторонку. Похоже, он только для подстраховки. Кажется, в третьем фильме Беннер упоминал, что при следующем обращении в Халка больше не сможет вернуться. То есть он, как Брюс Беннер, умрет и останется только Халк. И раз он все же явился, то заслуживает моего уважения. Громовержец правильно поступил, что привел только самых искусных воинов, но где Валькирия? Она же больше всех должна ненавидеть меня. Хила, что ты творишь? Что я творю? Хаэм, мне просто интересно, насколько сильно мир изменился за 2000-летия, и для этого ты собираешь камни бесконечности? Скажи, в чем твоя истинная цель? Не твое дело. С этими словами я активировал оба своих наруча. Камни бесконечности – это своего рода ключ доступа к определенному аспекту Вселенной, но также их можно использовать просто как источники космической энергии, тем самым усиливая себя. Используя именно последний метод, я и напал на них. По правде говоря, мне хотелось поначалу постебать их немного, но увидев в руках Тора Гунгнир, а не Громсекиру, понял, что нужно хорошенько пнуть его, чтобы он обзавелся оружием, способным противостоять камням. Именно поэтому я и накинулся на них сразу, используя силу эфира и камня пространства. Парни достойно сражались, даже Локи. А Тор показал небывалую мощь. От нашей битвы дрожала земная твердь и рушились скалы. Не будь у меня камней, он смог бы поравняться со мною. Но что есть, то есть. Через 10 минут интенсивного сражения, бой окончился. Тройка, Сиф и Локи оказались вбиты в скалы. Я стоял над обессилевшим Тором, держа отобранный Гунгнир, прижатый острием к его шее и продолжая свои насмешки. «Скажи, братец, богом чего ты себя называешь? Молотков, хватит этих ядовитых речей. Нет, нет, послушай, ты слишком глуп для трона. Зная, что я владею эфиром и камнем пространства, ты даже не озаботился мерами противодействия. Ты точно опытный воин». Я продолжал его оскорблять, наводя на мысли обзавестись Громсекирой, при этом все сильнее надавливая Гунгниром. Видимо, из-за последнего, Брюс решился на отчаянный шаг, уступив тело Халку, сразу напавшему на меня. Зеленый гигант, конечно, очень силен, но даже против него есть метод противодействия. Не стану заново изобретать велосипед и поступлю как Танос. Сперва я позволил Халку себя немного отдубасить. Конечно, было больно, но благодаря этому, гигант немного успокоился, из-за чего его силы начали слегка убывать. Следующий этап самый сложный, нужно его внезапно пересилить. Заставить подумать, что я намного сильнее его в физическом плане. Он должен испытать иные сильные эмоции, которые заменят собою гнев. Потому, со скучающим выражением на лице, я внезапно перехватываю его за кисти рук, не давая даже шевельнуть ими. Вижу на его лице потрясение, растерянность, сомнение. Вот оно-то мне и нужно. В таком состоянии Халк не сможет сосредоточиться на гневе. Теперь нужно хорошенько отдубасить его, нанося удары в полную силу в слабые точки. Я заставил его испытать шок, ведь я превзошел его, кто считал себя сильнейшим, именно в грубой физической мощи. Потому его гнев начали замещать иные эмоции, и его силы стали соразмерно убывать.